Глава 18. Мастер начертания символов. На Светозар медленно спускались сумерки. Лунный свет лился с небес на землю серебряной дымкой. Тренировочный полигон. Нэ-Ли направлялся к поляне, где в прошлый раз встретил Сяо Нин-младшую. Он издали приметил окутанную словно волшебным покровом ясным сиянием лунного света, застывшую в ожидании стройную девичью фигурку. Кажется, Сяо Нин приложила много стараний, чтобы выглядеть нарядно. Ее не спадающие на спину водопадом и сине-черные пышные локоны обвивали серебряные ленты. Нежные черты лица, светлая кожа, изящные изогнутые брови, она была похожа на сказочную фею. Сяо Нин-младшая и впрямь красотой не уступала Е Цзи Юнь. «Я уже думала, что ты не придешь», — промолвила она, заметив Нэ-Ли. «Почему?» «Я ведь обещал», — улыбнулся Ли. «Неважно, чем я занят, прежде всего я должен помочь тебе выздороветь». «Спасибо», — тихо промолвила взволнованная Сяо Нин, с благодарностью поклонившись. Ли поклонился в ответ, не сводя с нее глаз. Сегодня ее наряд был еще соблазнительнее. Белое шелковое платье обрисовывало стройную фигуру и небольшую высокую грудь, а юбка позволяла полюбоваться от колена ниже красивыми ножками. Да, тренировки пошли ей явно на пользу. «Уверен, сейчас ты чувствуешь себя намного лучше», — сказал Ли, касаясь ступни Сяо Нин-младшей. У нее были тонкие, точеные щиколотки и гладкая нежная кожа. А вот синяк почти сошел, осталась лишь его бледная тень. «Так и есть», — подтвердила Сяо Нин. Она была безмерно благодарна. После массажа ей удалось впервые за много дней нормально выспаться, не мучаясь от боли. Но хоть Ли уже и касался раньше ее ступни, лишь только он сделал это снова, Сяо Нин невольно смутилась и покраснела, как в первый раз. А Нэ-Ли, продолжая, как ни в чем не бывало, массировать синяк, спросил: «Можешь помочь мне в одном деле?» «Да, что бы то ни было, я все сделаю». По глазам Сяо Нин было понятно, что она совершенно серьезно намерена исполнить обещание. «У меня есть 10 тысяч яолинби, и я подумал, что ты могла бы послать людей закупить на всю сумму в аптеках травы дымника пурпурного», — сказал Ли. «Травы дымника?» — удивилась Сяо Нин. «Зачем она тебе?» Трава дымника пурпурного, высушенная и связанная в пучки, была распространенным и весьма дешевым препаратом, используемым для окуривания помещений. Густые облака, испускаемого тлеющей травой дыма, отпугивали насекомых. На один яолинби можно было купить чуть ли не сток травы дымника. Ежегодно ее в огромных количествах сжигали в каждом доме Светозара. Кроме как для окуривания, дымник ни на что другое не годился, так зачем Нэ-Ли тратить на его покупку столько денег? «Я собираюсь найти этому препарату лучшее применение», — заявил Ли. А причина, по которой он решил просить скупить траву именно Сяо Нин-младшую, заключалась в том, что не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Уж слишком многие в последнее время проявляли к нему интерес. «Сколько тебе понадобится этой травы?» «Чем больше, тем лучше. Всю, что смогут предложить на рынке», — ответил Ли. Сяо Нин-младшая так и не поняла, ради чего все затевается, но ответила: «Ради нашей дружбы я заплачу за траву сама. Ты помог мне, а для меня 10 тысяч не деньги». Хотя семья Сяо Нин и переживала трудные времена, но все же это был один из знатных кланов. Происходя из главной ветви семьи, к тому же обладая выдающимися способностями, девушка с раннего детства не знала отказа в деньгах, а тратила пустячные суммы, поэтому накопила около сотни тысяч яолинби. Поразмыслив, Нэ-Ли кивнул головой в знак согласия. «Идет. Ты поможешь мне скупить траву типа авансом, а я тебе потом вдвойне отплачу». «Нет-нет, 10 тысяч – это мелочи», – поспешно ответила Сяо Нин. Она так обрадовалась, что может хоть что-то сделать для Нэ-Ли, ведь он проявил к ней столь искреннее внимание, был так заботлив, что это не измерить никакими деньгами. Когда, наконец, Ли закончил растирать синяк на ступне, Сяо Нин, еще сильнее покраснев, молча взялась за застежку платья. Конечно, это было уже не в первый раз, но ситуация все же была щекотливой, и она сильно стеснялась. Сегодня ее маленькую, прекрасно очерченную грудь плотно охватывала розовая кружевная шелковая лента, и в сочетании с чуть просвечивающей сквозь тонкую ткань нежной белой кожей все это выглядело в высшей степени соблазнительно. Поймав себя на том, что вперился взглядом в очаровательную ложбинку, убегающую под розовые кружева, Ли отдернул себя и полностью сосредоточился на массаже. «Лекарство принимаешь?» – спросил он, обеими руками легонько надавливая на точки Сюэвэй, расположенные вокруг синяка, заставляя его постепенно бледнеть, рассасываясь. Ощущение мягкой кожи под пальцами все время держало в напряжении, уводя мысли не в ту сторону. «Ага». Сяо Нин очаровательно покраснела, а потом, припомнив кое-что важное, серьезным видом продолжила. «Нэли, когда ты подсказал мне, как изменить методику тренировок, мой поток духовной силы сильно возрос. Думаю, ты просто гений, и хоть никто пока этого не заметил, наступит время, и ты проявишь себя во всем блеске». Сяо Нин была совершенно очарована Нэли, но в то же время переживала, потому что однажды наступит день, когда она не сможет быть рядом с ним, когда он уйдет далеко вперед, и мысли об этом заставляли ее тренироваться с необычайным усердием. Ли усмехнулся, услышав слова Сяо Нин. Он понимал, что девушка хочет ободрить его, но его дух, закаленный тем, что пришлось пережить в прошлой жизни, и без того был силен. Ли не сомневался, что совсем скоро он станет сильнее, чем Сяо Нин и все его товарищи могут себе вообразить. Но все же было приятно, что Сяо Нин заботится о нем. Дом семейства Шэньшэн. В зале совета, несмотря на позднее время, находился старейшина клана Шэнь Мин. Он был заклинателем всего лишь серебряного уровня и не отличался выдающимися способностями, но весьма добросовестно выполнял свои обязанности. Выслушав доклад подчиненного, Шэн Мин, судя по выражению лица, изрядно рассердился. «Какой-то курсантишка первого года обучения посмел бросить вызов семье Шэньшэн?» Жестокая гримаса исказила физиономию старейшин. То, что Нэли разнюхал правду о происхождении символа, испепеляющего в прах алого пламени, произвело крайне дурное впечатление на влиятельные дома. И Шэнь Мину пришлось в этой ситуации изрядно выкручиваться, а его людям побывать с визитами в знатных и благородных семьях с объяснениями случившегося, и только так, наконец, удалось замять скандал. Все это было явно не на пользу семьи Шэньшэн, однако они не могли отомстить Нэли, потому что им, по слухам, заинтересовалась весьма влиятельная персона. А теперь Шэнь Мину доложили, что в стенах Академии драгоценного наследника клана избили, и это опять был Нэли. «Молодой господин Шэнь Юэ почти достиг бронзового уровня, я ведь не ошибаюсь? Разве Нэли соперник ему?» – недоверчиво переспросил Шэнь Мин подчиненного. Несчастный, чувствуя, как холодный взгляд старейшины пронизывает его до самых печенок, с трепетом вымолвил. «Я не совсем понял, но вроде бы молодой господин Шэнь Юэ утверждал, что как физической, так и духовной силой превосходил соперника. Нэли применил какое-то колдовство и таким образом смог победить молодого господина». Услышав это, Шэнь Мин нахмурился. «Какое такое колдовство? Шэнь Юэ проиграл, потому что оказался слабее, и теперь искал отговорки, чтобы оправдаться перед родственниками. Но как среди курсантов-первогодков мог оказаться мальчишка, превосходящий его силой, возможно, даже уровня одной бронзовой звезды?» «Старейшина, возможно, следует сообщить об этом инциденте главе семьи?» «Ни в коем случае. Непростительно отвлекать главу сейчас, когда он прилагает все силы, чтобы достичь легендарного уровня. Ему следует докладывать лишь в том случае, если это вопрос жизни и смерти для нашего клана. А с точки зрения Шэньмина, Нэли никоим образом не мог угрожать благополучию семейства Шэньшэн». «Вы выяснили, из какой семьи этот мальчишка?» «Так точно, старейшина. Мы все разузнали. Он из клана Тяньхэн». «Тяньхэн? Как выходец из какой-то благородной семьи мог осмелиться бросить вызов нам, одной из главных семей города? Скорее всего, невежественный мальчишка случайно разнюхал, как был создан символ испепеляющего в прах алого пламени, и чтобы пустить всем пыль в глаза, тут же разболтал секрет. Шэнь Мин задумался. Какое-то там благородное семейство влиятельному клану Шэньшэн не соперник. Если он пошлет своих людей уладить дело к главе клана Тяньхэн, это привлечет внимание других семей. Возможно, кое-кто даже сочтет, что семья Шэньшэн проявила малодушие. Пусть молодой господин Шэнь Фэй возьмет на заметку этого Нэли. Конфликты между подростками – обычное дело в академии. Подчиненный Шэнь Мина сразу понял, что имел в виду старейшина. В свои 16 лет Шэнь Фэй был уже заклинателем демонов уровня одной серебряной звезды. Ему вполне хватит сил, чтобы как следует вздуть этого Нэли. Обдумав ситуацию со всех сторон, Шэнь Мин приказал: «Пока от камня, брошенного в пруд, еще расходятся волны, подождем. Пока все уляжется, и вот тогда молодой господин Шэнь Фэй может начать действовать». Заботясь о преуспевании семейства Шэнь Шэн, старейшина собирался держать ситуацию под контролем. Все должно было сделано так, что и капля воды не просочится. Недопустимо давать окружающим повод для пересудов. Резиденция главы города. Покои Е Цзэ Юнь оформлены с необычайным вкусом. Склонившись над столом, Е Цзэ Юнь внимательно изучала разложенные перед ней свитки, то и дело хмуря в глубоких раздумьях брови. Она пыталась отыскать в старинных записях хоть какие-то сведения о нарисованном Нэли символе стремительного студеного ветра со снегом, но потерпела неудачу. Где же Нэли нашел его? В этот момент в комнату вошла красивая женщина в платье из синего флера. «Вы вызывали меня, юная госпожа?» – учтиво промолвила она и улыбнулась. «Тетушка Сюэ, вы ведь мастер начертания символов. Что это за символ?» – обернулась к даме Е Цзэ Юнь. Сюэ Инь посмотрела на развернутый перед девушкой свиток, и глаза ее расширились от изумления. «Юная госпожа, откуда у вас это? Я никогда раньше не встречала подобного символа. Даже тетушка Сюэ не знает, а ведь она мастер начертания». Цзэ Юнь была поражена. «Может, Нэли наобум нарисовал какие-то каракули?» «Он похож на стремительный студеный ветер со снегом, но этот символ намного мощнее». Сюэ Ин провела рукой вдоль начерченных на свитке линий и промолвила: «Он пропорционален, гармоничен и сбалансирован. Воистину чувствуется рука мастера. Я восхищена. Где молодая госпожа познакомилась с этим мастером начертания?» «Нэли? Мастер начертания? Быть этого не может. В его-то возрасте?» Воспоминание о том, как Нэли несколькими движениями, не задумываясь, нарисовал этот символ, Е Цзэ Юнь пришла в полнейшее замешательство. Глава 19. Потомки влиятельных семей. Льющийся с неба яркий лунный свет сплетал под сенью леса кружево колеблющихся таинственных теней. Помассировав синяки Сяо Нин-младший, Нэ Ли наблюдал за тем, как она неторопливо застегивала платье. Оба не проронили ни слова. Сяо Нин наконец решилась взглянуть на Ли. Она была ему благодарна за все. И за ощущение живого тепла, распространявшегося по телу, за исчезающий на глазах синяк, и за выражение спокойной сосредоточенности на его лице. Если бы не Нэ Ли, кто знает, как долго ей пришлось бы терпеть эту боль. Он вытащил ее из этого кошмара, засасывающего словно бездонная топь. А вот Ли под взглядом Сяо Нин ощущал себя слегка неловко, и все же он касался тех мест, которых касаться не должно. «Нэ Ли, будь осторожен. Ты оскорбил клан Шэньшэнь. Сяо Нин не понаслышке знала, сколь подла и бесстыжа эта семейка. Ее собственный клан Илун ныне переживал не лучшие времена именно из-за того, что попался в капкан, расставленный семьей Шэньшэн. Передача 80% их собственности под контроль клана Шэньшэн не ставила им другого выбора, кроме как породниться. И по сей день клан Илун не оправился от того удара, став слабейшей из знатных фамилий Светозара, почти скатившись на уровень простых благородных семейств. «Я все прекрасно понимаю. Семья Шэньшэн печется о своей репутации, так что они не смогут ничего мне сделать. По моим расчетам, чтобы отомстить мне, они постараются выждать несколько месяцев, пока все не уляжется», — с усмешкой сказал Нэйли. А к тому времени он будет готов им ответить. Видя полной непоколебимой уверенности, словно любая проблема для него сущий пустяк, взгляд Нэйли, Сяо Нин преисполнилась благоговения. «Когда вернешься домой, найди неиспользованный первичный кристалл души, чтобы я помог определить особенности твоего дара», — произнес Ли. Пообщавшись с Сяо Нин, он понял, что она славная девчонка и когда-нибудь может стать ему надежным и сильным помощником, а для этого надо научить ее какой-нибудь мощной технике. «Неиспользованный кристалл души? Зачем?» — спросил Сяо Нин, активируя пространственное кольцо. «У меня есть целых три. Они у тебя с собой? Вот здорово!» Широко улыбнулся Ли и, указав на один из кристаллов, пояснил. «Направь в него поток духовной силы и дай мне взглянуть, что получилось». «Хорошо», — кивнул Сяо Нин и направила поток духовной силы в кристалл, засветившийся ослепительно ярким светом. Внутри, из множества кружащихся ярких искр, медленно сформировалась фигура дракона с раскинутыми крыльями, словно парящая в глубине кристалла. Нэйли вытаращил глаза. Поток духовной силы – 83 единицы, атрибут – громовой ветер, форма сосуда души – крылатый дракон. Неудивительно, что тренировки давались Сяо Нин так легко, и несмотря на то, что в той прошлой жизни она была 2 года прикована к постели, ей удалось быстро вернуть форму. Ведь такая форма сосуда души, крылатый дракон, встречается лишь у 1 из 10 000. С такой формой сосуда души, какую технику не используй, быстро добьешься успеха. Но будет совсем неплохо применить соответствующую ее громовому ветру технику. Атрибут громового ветра – форма сосуда души крылатый дракон. Что это значит? Из того, что сказал Нэйли, Сяо Нин не поняла ни слова, и потому ее взгляд был полон сомнения. «Это значит, что техники громового ветра подходят для тебя лучше всего. Именно для тебя!» Ли слегка призадумался и продолжил. «У меня есть одна на примете. Ее я тебе и предложу». Эту технику Ли нашел в развалинах затерянного древнего города. Она лучше всего подходила для тех, у кого сосуд души в форме крылатого дракона. Как только Сяо Нин начнет с ее помощью тренироваться, ее духовная сила будет расти намного быстрее, чем у Нэйли и его товарищей. Крылатый дракон. Форма настолько идеальная, что Нэйли даже немного завидовал. «Эта техника намного сильнее любых, практикуемых тобой ранее», — сказал Ли, передавая ключ к технике Сяо Нин. Запомнив форму ключа, Сяо Нин произнесла ее и с наслаждением ощутила, как невероятная сила громового ветра наполнила ее. По сравнению с этой техникой, все прежние казались не стоящим внимания мусором. «Она называется «Дракон на крыльях громового ветра», — засмеялся Нэйли. «В самый раз для тебя». «Спасибо». В глазах Сяо Нин светилась благодарность. Она не знала, как отплатить Ли за его доброту. Сначала он исцелил ее от страданий, теперь даровал мощную технику. Покусывая губы, с краснеющим от смущения лицом, она вымолвила: «Даже не знаю, как отблагодарить тебя. Что бы ты ни попросил, я все сделаю». От нежных слов, произнесенных устами милой и прелестной девушки, сердце Ли забилось чаще. Но с печальной усмешкой он произнес: «Мы же друзья, а друзья должны помогать друг другу. Если у меня возникнут трудности, ты же мне тоже поможешь, верно?» «Да», — кивнула Сяо Нин. В ее прекрасных глазах блеснуло разочарование. Предложи Нэйли стать его девушкой, она согласилась бы, не раздумывая. Следующие несколько часов они провели, тренируясь. Сяо Нин ощущала невообразимый приток духовной силы. Те, у кого сосуд души, имеют форму крылатого дракона и без того одарены небом. А применяя одну из сильнейших, идеально подходящую технику, она буквально взмывала на крыльях ветра. Хотя сокровенная духовная практика небесного Дао была намного сильнее, но на начальной стадии давала намного меньший эффект. В лучах разгорающейся зари тело Сяо Нин окуталось голубоватым сиянием. Потрясающая техника. Всего за несколько часов она практически достигла уровня одной бронзовой звезды, печально вздохнул Ли. По сравнению с Сяо Нин, он сам, Ту Цзэ и Лу Пяо – заурядные середнячки. Когда Сяо Нин открыла глаза, Нэ Ли уже не было рядом. В ее глазах сверкнуло разочарование. Сяо Нин редко общалась с мальчиками. Единственным, кто смог заинтересовать ее, оказался Нэ Ли. И от мыслей о нем на сердце становилось теплее. Без него ее жизнь была печальна. Могла ли она мечтать о счастье, если бы не встретила Нэ Ли? Пусть сейчас Ли не любит ее, но она всегда будет рядом. И настанет день, когда он обратит на нее внимание. Если бы все остальные мальчишки, пускающие слюни при виде Сяо Нин-младшей, знали о принятом ею решении, их сердца разбились бы вдребезги. Духовная сила – 92 единицы. Вскоре я достигну бронзового уровня. После тренировки пот лил в три ручья, это, конечно, было не слишком приятно, но в лучах восходящего солнца ее белая гладкая кожа блестела, будто жемчуг. Она еще долго смотрела вслед исчезнувшему Нэ Ли, потом собрала вещи и направилась к выходу тренировочного полигона. В тот же день с утра. В каждой аптеке Светозара появились таинственные люди, по виду походившие на слуг какого-нибудь состоятельного семейства, скупавшие оптом траву дымника пурпурного, всю, что была в наличии. Все запасы, что хранились несколько лет на складах, были мгновенно раскуплены. Зачем им столько дымника? Кажется, я их знаю, это слуги госпожи Сяо Нин-младшей из клана Юлун. Но зачем юной госпоже столько травы дымника, никак не возьму в толк. Трава дымника пурпурного годилась лишь на то, чтобы ее дымом насекомых отпугивать. Для поместья клана Юлун 10 дзын было бы достаточно, но слуги скупили сотни тысяч дзын этой травы, что несколько ошеломило горожан. Слуги, посланные Сяо Нин-младшей, скупили всю траву в городе. Некоторые торговцы даже срезали траву прямо с грядок, спеша заработать. И никого не смутило, что ажиотаж в ближайшем будущем может привести к дефициту этого товара. Когда Сяо Нин передала Ли пространственное кольцо, в котором хранилась вся партия закупленной травы, он просто обалдел. Там было несколько сот тысяч дзынь дымника, что обошлось не в одну сотню яолинби. Дорого-то как. Но Сяо Нин было все равно, лишь бы порадовать Нэ Ли. Да и что значит несколько сот тысяч яолинби? Техника, которой одарил ее Нэ Ли, стоит в сотни раз дороже. Узнав, что поток духовной силы Сяо Нин-младший растет не по дням, а по часам, достигнув 90 единиц всего за пару дней и уже приближаясь к бронзовому уровню, семейство Илун пребывало в состоянии небывалого воодушевления. Чтобы гениальное дитя ни в чем не нуждалось, ее осыпали деньгами и задарили ценным снаряжением для тренировок, так что с финансами у Сяо Нин проблем не было. Пусть семья Илун переживала не лучшие дни, но тощий верблюд все равно больше лошади, и потому клан не скупился, когда речь шла о воспитании молодежи. А Нэ Ли был несказанно доволен, получив столько вожделенной травы дымника. Конечно, пока он не мог вернуть Сяо Нин все, что она потратила по его просьбе, но вскоре собирался выплатить долг сполна. Что касается Ду Цзэ и Лу Пяо, то они были весьма озадачены и не могли сообразить, что собрался Нэ Ли делать со всей этой травой. После обеда в библиотеке собралось много народа. Нэ Ли, которому по должности полагалось там находиться, вел обычные должностные записи. Ду Цзэ и Лу Пяо под его руководством штудировали литературу, посвященную начертанию символов и боевым искусствам. Чтобы достигнуть успеха в тренировках, надо много знать. Тренировки не только наращивали духовную силу, но и развивали интеллект, позволявший теперь запоминать все прочитанное с первого раза, так что учиться стало даже приятно. Чуть в стороне собралась группа курсантов, оживленно что-то обсуждавших. «Зацените, это доспех темного пламени. Он бронзового уровня, И тому, у кого нет сотни тысяч Яолинби, он не по карману, горделиво пыжился курсант, облаченный в сверкающую красную броню. Он был высок и в доспехах смотрелся весьма браво. Звали его Чен Линцзянь. Принадлежал он к клану Шанмин, одной из главных семей Светозара. В свои 15 лет он уже достиг уровня 5 бронзовых звезд и собирался вскоре покорить серебряный уровень. Клан Шанмин считался самым богатым из главных кланов Светозара, поэтому среди курсантов Чен Линцзянь был в авторитете. Тому, кто наденет эту броню, все, кто слабее серебряного уровня, не соперник. Крутой броник. Собравшиеся вокруг девчонки смотрели на Чен Линцзяня с завистью, а кое-кто строил ему глазки. «Она твоя!» И Линцзянь швырнул доспех одному из своих прихлебателей. «Отдать вот так просто боевую броню стоимостью в 100 тысяч яолинби?» Собравшиеся обалдели. Но для Чен Линцзяня 100 тысяч не деньги. Слегка усмехнувшись, он сказал: «У меня с собой 6 пучков пятилетней травы Шанмин. Я прихватил их из дома. Если последуете за мной, не пожалеете». Глава 20. Дымник пурпурный. Травой Шанмин единолично владел клан Шанмин, и недаром. Она стимулировала рост духовной силы, причем чем она старее, тем сильнее проявляется эффект. Пучок пятилетней травы Шанмин стоил 50 тысяч яолинби, а десятилетний или двадцатилетний в десятки, даже в сотни раз дороже. «Слушаем вас, молодой господин Чень». «Да-да, слушаем». Чен Линцзянь окинул собравшихся взглядом и заявил: «Нас всего 20 человек, а надо больше». Недавно неподалеку от Светозара были обнаружены руины города, существовавшего, возможно, еще до темных времен, и немало команд уже отправились исследовать их. Чен Линцзянь решил собрать свою команду и попытать счастье. Цзэ и Пяо с завистью посматривали на Линцзяня. «Вот бы нам травы Шанмин! Мы бы сразу до бронзового взлетели!» – безнадежно вздохнул Пяо. «Этот препарат простым смертным не по карману. Эх, был бы кошелек потолще, но купили бы себе всяких стимуляторов да эликсиров для тренировок». А вот Нели думал совсем не о деньгах. Он вспоминал все, что знал об этих руинах из прошлой своей жизни. Их тогда обыскали вдоль и поперек, не обнаружив ничего примечательного. Потом совершенно случайно вот этот самый Чен Линцзянь и его приятели отыскали потайной ход, приведший к спрятанным несметным сокровищам. О том, как все происходило в подробностях, Ли узнал от Е Цзэ Юнь, которая участвовала в экспедиции. Шэнь Юэ тогда повезло. Он отыскал лампу духа и позже продал ее с аукциона за 1 000 000 яолинби. Ради 1 000 000 яолинби Ли палец о палец бы не ударил, но лампа духа, если ее использовать с умом, в дальнейшем весьма пригодилась бы для тренировок. Решено. Он должен заполучить лампу. Ли встал из-за стола и двинулся к Чен Линцзяню. «Хочу вступить в ваш отряд. Возьмете, господин Чень?» Глядя на него снизу вверх, Ли вспоминал все, что знал о нем. Чен Линцзянь был личностью выдающейся. К тому моменту, как на Светозар напали демонические звери, он почти достиг стального уровня. О нраве его Ли ничего толком сказать не мог, но помнил одно. Клан Шаншэнь струсил и бежал, оставив свой пост у западных ворот. В гневе Линцзянь собственноручно зарубил 6 из этого клана. Бывает так, что один поступок ясно показывает, по какую сторону грани, отделяющей добро от зла, стоит человек. Чен Линцзянь смерил Ли взглядом, не сказав ни да, ни нет, и задал встречный вопрос. «Тебя зовут-то как? Ты вообще понимаешь, куда мы собираемся?» Столпившиеся вокруг него курсанты заржали. «Ты завляк, небось, даже на броне бронзовой! Иди мимо, не путайся под ногами!» Не обращая внимания на насмешки, Ли ответил: «Само собой, разумеется, я знаю, что вы собираетесь предпринять. Вы отправляетесь исследовать руины города Гулань». На лице Чен Линцзяня отразилось легкое замешательство. Он не понимал, как этот парнишка выведал его планы. «Если кто угодно способен раскрыть секрет, родители тоже узнают и непременно запретят экспедицию». «Ты кто?» При щуре глаз Линцзяня сверкнул опасный огонек. «Нели». «Нели?» Лин Дзянь припомнил, что совсем недавно слышал это имя. Вроде бы он подпортил репутацию семейки Шэньшэнь, обвинив их в мошенничестве с очертанием символов. Позорная вышла история, да. Говорят, ты парень начитанный. Верно говорят. Я прочел все книги, что можно сыскать в этой библиотеке, ответил Нели, и весь его вид излучал абсолютную уверенность в сказанном. Ха, крутое заявление. Молоко на губах не обсохло, но смеет утверждать, что всю книжную премудрость уже освоил. Разве что всосал прямо из мамкиной сиськи, да и то не поспел бы. Собравшиеся вокруг курсанты засмеялись. Что ж, Нелли удалось обратить на себя внимание, ничего не скажешь. Однако Чен Линзянь никакого сомнения в словах Ли не высказал. Побарабанив пальцами по столу, он спросил: «Если в тех бесчисленных книгах, что ты прочел, упоминание об эпохе, которая относится к Гулань?» На основании того, что известно о состоянии руин в настоящее время, по большей части город был застроен куполообразными сооружениями, но центральная часть представляет собой прямоугольное укрепление. Можно предположить, что время существования Гуланя охватывает две эпохи – империи Шицзин и империи Шаншен. Впрочем, я слышал о том, что среди руин есть исполинская фреска с изображениями цветущего лотоса. Стилистические приемы фресковой живописи изменяются от эпохи к эпохе, и изображение лотоса характерно для позднего периода империи Шэньшэн. Таким образом, можем сделать вывод, что Гулань просуществовал до конца эпохи империи Шэньшэн и наступления темных времен. Нели неторопливо разложил по полочкам все, что было ему известно о руинах. Когда Ли закончил свою лекцию, собравшиеся вокруг Чен Ли Цзянь курсанты смотрели на него, выпучив глаза. Нахватавшиеся верхов полузнайки, они ничего не поняли, и это их ужасно злило. «Хорошо», — решился Лин Цзянь. Он не думал, что Ли сможет так точно определить период, к которому относятся руины Гуланя. Может, не так много он и сказал, но такого подробного анализа по этому вопросу нет и в исследованиях историков Светозара. В глазах Лин Цзяня блеснуло уважение, когда он промолвил: «Ты в команде. Я предоставлю тебе все, что понадобится для тренировок». Его последователи, похоже, еще больше удивились тому, что их лидер вдруг проявил расположение к этому мальчишке. Стать подчиненным Чен Лин Цзяня? Ли рассмеялся. «Думаю, отношений делового сотрудничества будет вполне достаточно. Ты не найдешь никого, кто знал бы эти руины лучше меня. Если мы найдем там сокровища, позволь мне взять всего одну вещь на мой выбор, и все остальное достанется тебе и твоим парням. Ну, а коль не согласишься, я пойду на развалины Гуланя в одиночку». «Ишь ты! Всего одну вещь он возьмет. На свой выбор. Да кто ты такой, чтобы выбирать? До бронзового не дорос, а еще условия ставит. И кому? Молодому господину?» Однако весь облик Ли показывал, что он за свои слова отвечает. И Чен Лин Цзяня это озадачило и заинтриговало. Откуда у мальчишки столько уверенности? Он ведь еще даже до первого уровня не дотянулся. «Возьмете меня с собой, без добычи не останетесь, ручаюсь», — с достоинством заявил Нелли. Он-то знал, где находятся сокровища, и был уверен, что сможет их найти. У Чен Лин Цзяня был фрагмент старинной карты Гуланя, и после недолгих размышлений он предположил, что если у Нели тоже есть карта, только целая. «Хорошо, договорились. Мое предложение остается в силе. Захочешь следовать за мной, не пожалеешь. Но если не согласен, я уверен, все равно наше сотрудничество будет успешным», — с горделивым видом усмехнулся Чен Лин Цзянь. Его подчиненные были немало удивлены. Да и кто бы мог подумать, что молодой господин согласится. «Надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным», — спокойно промолвив это, Нели вернулся к своим товарищам. «Встречаемся здесь через 3 дня в 6 часов утра», — бросил в спину уходящего Ли Чен Лин Цзянь. На лице его играла легкая задумчивая усмешка. «Интересный парень этот Нели. Экспедиция в руины Гуланя? Что ж, нужно хорошенько подготовиться», — бормотал под нос Нели. Рассчитывать в этом деле он мог только на себя, а лезть в эти развалины с его нынешним уровнем силы означало подвергать себя нешуточной опасности. Время, как назло, тянулось медленно. Наконец, наступил вечер. Гильдия алхимиков Светозара. Гильдию алхимиков Светозара возглавляла Ян Синь. Хоть ей едва исполнилось 25 лет, она смогла уже добиться значительных успехов. Может быть, как заклинатель демонов, она достигла уровня одной золотой звезды, Ян Синь и не проявила себя несравненным гением, зато в создании эликсиров с ней не мог сравниться ни один старый хрыч из гильдии. Когда Ян Синь только стала главой гильдии, многие полагали, что получила она эту должность за красивые глаза. А Ян Синь, надо вам сказать, и правда была очень хороша собой. Но спустя какое-то время, увидев неоспоримые доказательства ее таланта, сплетники заткнулись. Ян Синь разбирала почту, приходившую ежедневно в адрес гильдии. Алхимики города были обязаны направлять отчеты о своей деятельности в гильдию, где систематизировались и описывались все добытые ими знания, чтобы любой мог потом ими воспользоваться. Труды древних алхимиков были утеряны. Эликсиры, изготавливаемые мастерами, зачастую оказывались малоэффективными, и потому крайне важная профессия алхимика считалась теперь в Светозаре презренным занятием. Своими нежными пальчиками Ян Синь вскрывала послания одно за другим. Записочки с признаниями ей в любви, а таковых было немало, сразу отбрасывала в сторону. Вскоре одно из писем привлекло ее внимание. К вопросу о применении дымника пурпурного Ян Синь нахмурилась, недоумевая, какие тут могут быть вопросы. На что еще годен дымник, кроме окуривания помещений от насекомых? Однако она продолжила читать письмо, написанное убористым почерком. В нем утверждалось, что дымник пурпурный можно применять при создании эликсира духовного бессмертия, в даосизме аналог философского камня. Добавив в эликсир экстракт дымника, можно на треть увеличить его эффективность. А если принимать ванну из травы дымника в сочетании с еще 5 самыми обычными лекарственными травами, можно значительно укрепить духовную силу и так далее и тому подобное. Всего в письме были описаны более 60 рецептов с применением дымника пурпурного, и не менее половины из них могли принести немалые прибыли. Если все написанное здесь правда, трава дымника в десятки раз подорожает. Ян Син холодно усмехнулась. Решил с моей помощью спекулировать на дымнике? Значит, все это фальшивка чистой воды, а ты самый настоящий аферист. И она отбросила письмо в сторону. Да быть того не может, чтобы дымник имел столько полезных свойств. Однако, просматривая остальную корреспонденцию, Ян Синь продолжала думать о странном послании. Если все, что она только что прочитала в этом письме, подтвердится, для гильдии это несомненный успех. «Ладно, я все же попробую. Эй, кто-нибудь, принесите мне дымник пурпурный!» – крикнула Ян Синь. В хранилище гильдии были запасы самых разных лекарственных трав. Уж дымник там точно найдется. Вскоре прибежал посыльный с сообщением. «Госпожа Ян Синь, дымник в хранилище есть, но немного, где-то 3 дзынь». Ян Синь нахмурилась. Ей было известно, что некто в последние дни скупил все запасы дымника в Светозаре. «Понятно», – кивнула она и без промедления приступила к созданию эликсира духовного бессмертия. Рецепт эликсира передавался в Светозаре уже 100 лет из поколения в поколение. Еще никто не дерзнул внести изменения в этот рецепт, тем более, что он содержал весьма ценные ингредиенты, и ошибка дорого обошлась бы беспечному алхимику. Так кто же решился нарушить традицию?